И тут умирает Нил Демонти. «Мне нужно пойти на похороны», — заявляет Кэллен. «Зачем это?» — недоумевает Шиван. «Выказать уважение». «Какому-то гангстеру? Она кипит от злости. Она сердится и боится. Ведь он сражается со всеми старыми демонами своей жизни, а теперь как бы не ввязался снова в то, от чего упорно старался отделаться». «Я на минуту. Только появлюсь и вернусь». «А как насчет уважения ко мне?» — спрашивает она. «Как насчет уважения к нашим отношениям?» «Я их уважаю». Шиван разводит руками. Ему хочется объяснить ей, но не хочется пугать про то, что его отсутствие на похоронах могут истолковать неправильно, что люди, которые уже подозревают его, станут подозревать еще больше. Они могут запаниковать, и тогда мало не покажется. «Ты что, думаешь, мне охота идти?» «Наверное, раз идешь». «Ты не понимаешь». «Вот именно». Она уходит в спальню, хлопнув дверью, и он слышит щелчок замка. Кэллен подумывает, не вышибет ли дверь, но потом решает, что не стоит. Он только изо всех сил шарахает кулаком об стенку и уходит. Возле кладбища не найти местечко для парковки. Тут собрались все гангстеры города, не говоря уже о местных федеральных копах и копах штата. Один из них снимает Кэллена, когда тот проходит мимо. Но Кэллену это по барабану. Настроение у него сейчас такое, а пошли бы вы все куда подальше. И у него болит рука. «Неприятности в раю?» — интересуется О'Боб, когда видит его руку. «Иди нахрен». «Вот оно!» «Нет, не получить тебе значка за заслуги в этикете на похоронах». Но тут О'Боб затыкается. По мрачному лицу Кэллена ясно видно, шутить тот не в настроении. Похоже, что все до единого, кого Джулиани еще не упрятал в каталажку, здесь. Братья Котца, стриженные наголо в костюмах от дорогих портных, и Пикони, и Сэмми Грилло, и Фрэнки Лоренцо, и маленький Ник Каротти, Леонард Ди Марса и Сол Скеки, и весь клан семьи Чимино, да вдобавок некоторые из семьи Дженовезе, Барни Белломо и Дон Чирилло, и кое-кто из клана Луккезе, Тони Дакс и Малышаль. И оставшиеся от клана Коломбо, после того, как Персика засадили отбывать срок, и даже некоторые из старых парней Бананно, Санни Блэк и Левша Руджеро, все здесь, чтобы отдать последний долг Аньело де Монти и попытаться разнюхать, как теперь повернется дело, когда он умер. Всем понятно, все зависит от того, кого Калабреза поставит на пост помощника босса. Ведь теперь, когда есть вероятность, что Поли упрячут за решетку, новый помощник босса вскоре и станет главным боссом. Если Поли выберет Коццо, тогда в семье будет мир. Но если кого-то другого, тогда берегись. Потому все эти гангстеры и явились разузнать, что к чему. Все они тут. За одним, самым главным исключением, тут нет большого Поли Калабрезе. Персик просто не может этому поверить. Все ждут, когда подъедет длинный черный лимузин Калабрезе, чтобы могла начаться церковная служба, но машины нет. Вдова в ужасе и растерянности, что же теперь делать? И, наконец, Джонни Коццо берет на себя роль распорядителя. «Давайте начинать», — говорит он. «Человек не приезжает на похороны своего помощника?» — удивляется Персик после службы. «Так неправильно, совсем неправильно!» Он поворачивается к Кэллену. «А тебя я рад видеть». «Куда ты, хрен дери, запропастился?» «Да я так, неподалеку». «Неподалеку от меня тебя не было». «Кэллен не в том настроении. Я не личная собственность макаронников». «Ну-ну, ты поосторожнее пасть разевай». «Хватит тебе, Джимми», — вмешивается О'Боб. «Он хороший парень». «Значит, ты теперь», — поворачивается Персик к Кэллену. «Как уж там, плотник, мне говорили?» «Да». «Слыхал я про одного плотника. Его к кресту приколотили». «Когда явишься за мной, Джимми, — говорит Кэллен, — то приезжай на катафалке, потому что в нем тебя и увезут обратно». Между ними втискивается Коццо. «Ну, какого черта?» — спрашивает он. «Желаете, чтобы у ФБР было еще больше записей? Чего вы теперь хотите им подарить? Альбом Джимми Персика, запись вживую? Я хочу, приятели, чтобы вы теперь держались вместе. Ну-ка, пожмите друг другу руки». Персик протягивает руку Кэллену. Кэллен принимает ее, и Персик другой рукой притягивает Кэллена к себе. «Прости, приятель, это все напряжение, все горе. Знаю, и ты меня прости». «Я люблю тебя, ты хренов тупица Ирлашка!» — шепчет Персик ему на ухо. «Хочешь уйти? Ну и ладно, проваливай. Отправляйся мастерить свои шкафы, столы и всякую там ерунду, и будь счастлив. Жизнь коротка, и человек должен быть счастлив, пока может». «Спасибо, Джимми». Персик отпускает Кэллена и громко говорит: «Развяжусь с наркотой и закатим пирушку, окей?» «Окей». Кэллена приглашают на поминки вместе со всеми, но он отказывается. Он отправляется домой. Находит местечко для парковки, поднимается по лестнице, пережидает у двери с минуту, набираясь храбрости, прежде чем повернуть ключ и войти. Шивен дома, сидит в кресле у окна и читает книгу. А когда видит его, начинает плакать. «Я думала, ты не вернешься». «А я не знал, останешься ты у меня или нет». Наклонившись, Кэллен обнимает ее. Шивен крепко прижимается к нему. Когда она отпускает его, он говорит: «Я подумал, давай пойдем и купим рождественскую елку». Они выбирают красивую, хотя невысокенькую и редковатую, не самая лучшая елка, но им нравится. Они ставят какую-то затасканную рождественскую музычку и весь вечер украшают елку. И даже не знают, что новым помощником босса большой Поле Калабрези назвал Томми Беллавиа. Они являются к нему на следующий вечер. Кэллен шагает домой с работы, джинсы и башмаки у него в опилках. Вечер холодный, и он поднял воротник куртки и натянул шерстяную шапку поглубже на уши. А потому не видит и не слышит машину, пока та не тормозит рядом с ним. Опускается стекло. «Залезай». «Пистолета не видно, нет. Никакого ствола не высовывается в окошко. Да это ни к чему». Кэллен знает, рано или поздно ему все равно придется сесть в машину. Если не в эту, так в другую. И потому он залезает, плюхается на переднее сиденье, поднимает руки и не протестует, когда Сол Скейки, расстегнув его куртку, обхлопывает ему подмышки, спину и ноги. «Значит, правда», — заключает Скейки, закончив осмотр, — «ты теперь гражданский». «Да». «Гражданин, значит», — продолжает Скейки. «А это что еще за дерьмо? Опилки?» «Ну да». «Черт, все пальто себе извозил». «А пальтишка, — думает Кэллен, — ничего себе, красивое. Стоит, поди, не меньше 5 штук». Скеки заворачивает на Вестсайдское шоссе, направляясь к окраине, и тормозит под мостом. «Самое то местечко», — мелькает у Кэллена, — «чтобы всадить пулю в человека. И очень удобно, река рядом». Он слышит, как бешено стучит у него сердце. И Скеки тоже слышит это. «Нечего пугаться, дружище. Сол, чего ты от меня хочешь?» «Одну последнюю работу. Я больше этим не занимаюсь». Кэллен смотрит через реку на огни Джерси. «Может, нам с Шивен стоит переехать в Джерси, — думает он, — подальше от всего этого дерьма. Гуляли бы там по берегу реки и смотрели на огни Нью-Йорка». «А у тебя, приятель, нет выбора, — значительно говорит Скеки. — Ты или с нами, или против нас. А позволять тебе быть против нас слишком опасно. Ты у нас, Кэллен, настоящий малыш Билли. Я про то, что ты с самого первого дня показал, что ты малый мстительный. Правильно? Припоминаешь Эдди Фрила?» «Да, Эдди Фрила я припоминаю», — думает Кэллен. «Помню, я боялся за себя, боялся за Стиви. И пистолет как-то сам собой выскочил и выстрелил, будто действовал кто-то другой. И помню выражение в глазах Эдди Фрила, когда пули вонзились ему в лоб. И помню, что мне тогда было всего 17. И я бы отдал все на свете, только чтобы находиться в тот день где-то еще, а не в том баре». «Кое-кому, приятель, следует исчезнуть», — продолжает Скеки. «Но было бы неразумно, если бы исчезнуть им помог кто-то из семьи. Ну, ты понимаешь». «Понимаю», — подумал Кэллен. «Большому Поле охота избавить семью от ветви Котсу. Убрать Джонни Боя, Джимми Персика, Персика маленького, но он хочет с чистой совестью отрицать, будто это сделал он. Лучше взвалить все на бешеного ирландца. У ирландцев убийство в крови». «Конечно, у меня есть выбор», — думает он. «Шикарный такой. Я могу убить, а могу умереть сам». «Нет», — говорит он. «Нет что? Я больше не убиваю людей». «Послушай, нет. Желаешь убить меня? Убивай». И вдруг чувствует себя свободным. будто душа его уже в воздухе, парит над этим старым грязным городом, странствует между звезд. У тебя вроде девушка есть, а? Бац! Он снова на земле. У нее еще забавное такое имя, продолжает Скеки. Пишется типа не так, как произносится, что-то ирландское, да? А, вспомнил, оно похоже на название ткани, из которой девушки носили раньше платье. Шифон? Как-то так? Снова в этом грязном мире. Как думаешь, если с тобой что-то случится? Ей вот так просто возьмут и позволят бежать к Джулиане, пересказать все твои ночные откровения? Она ничего не знает. Ну да, но кто же станет рисковать-то, а? Сам подумай. Я ничего не могу поделать, думает Кэллан. Даже если я накину сейчас на Скеки, отниму у него пистолет и разрежу ему в рот, это я вполне могу. Скеки — гангстер из банды, и меня пристрелят, а следом все равно убьют Шиван. Кого? — бурчит Кэллан. Кого тебе надо, чтобы я убил? Телефон Норы звонит и будет ее. Ей ужасно хочется спать, она допоздна пробыла на свидании. «Хочешь поработать на вечеринке?» — спрашивает Хейли. «Да нет», — отвечает Нора, удивляясь, что Хейли спрашивает об этом. «Она уже давно не обслуживает вечеринки. Такое осталось далеко, в прошлом». «Но вечеринка особенная», — настаивает Хейли. «Они просят нескольких девушек, но по одной на каждого. На тебя специальный вызов». «Корпоративная рождественская вечеринка?» «Ну, можно сказать и так». Нора смотрит на часы. 10:35 утра. Пора вставать, пить кофе и грейпфрутовый сок и отправляться в спортклуб. «Давай, соглашайся же», — настаивает Хейли. «Будет весело. Даже я пойду». «А где это?» «И это тоже необычно. Вечеринка в Нью-Йорке». «Вот это елка так елка», — поворачивается Нора к Хейли. Они стоят у катка на Рокфеллер-Плаза, рассматривая громадную елку. На площади толпятся туристы. По радио громко передают рождественские песнопения, звонит в колокольчики армия спасения в костюмах Санта-Клаусов. Разносчики с тележек громогласно зазывают покупать теплые каштаны. «Видишь?» — замечает Хейли. «Я же говорила тебе, будет весело». «И правда весело», — признается себе Нора. Пять девушек и Хейли прилетели первым классом ночным рейсом. Их встретили на двух лимузинах в Ла-Гуардия и отвезли в отель Плаза. Нора бывала там, конечно, и прежде, но никогда на Рождество. Все по-другому. Красиво. Чуть старомодно из-за украшений повсюду. И комната у нее с видом на Центральный парк, где даже экипажи, запряженные лошадьми, украшены венками из астралиста и ветками пуансеттии. Растения с красными, розовыми или белыми листьями, похожими на цветы. Нора немножко поспала, приняла душ, потом они с Хейли отправились в серьезный поход по магазинам. Тиффани, Бергдорф, Сакс. Хейли покупала. Нора в основном просто смотрела. «Раскошелься немножко-то», — замечает Хейли. «Ты такая скупердяйка». «Я не скупердяйка», — возражает Нора, — «я бережливая». «Потому что $1000 для нее не просто $1000. Это проценты с $1000, вложенных на срок, скажем, в 20 лет». Это квартира на Монпарнасе и возможность комфортно жить там. И потому она не швыряется деньгами. Она хочет деньги вкладывать, пусть работают на нее. Но все-таки она покупает два кашемировых шарфа, один для себя, другой для Хейли. И холодно очень, и ей хочется сделать Хейли подарок. «Вот», — говорит Нора, когда они снова выходят на улицу, она вытаскивает серовато-белый шарф из сумки. «Надень». «Это для меня? Я не хочу, чтобы ты простудилась». «Какая ты милая!» Свой шарф Нора тоже повязывает на шею. Стоит ясный, морозный, такой обычный для Нью-Йорка день, когда глоток воздуха обжигает холодом, а по каньонам авеню заметает порывистый ветер, кусая прохожим лица и заставляя слезиться глаза. Глаза Норы, когда она смотрит на Хейли, тоже наполняются слезами. Она убеждает себя, что это от холода. «Ты когда-нибудь видела рождественское дерево?» — спрашивает Хейли. «Какое?» «Елку в Рокфеллер-центре», — объясняет Хейли. «Нет». «Тогда пойдем». И вот теперь они стоят, вытаращив глаза, дивясь на огромную елку, и Норе приходится признать, что ей правда весело. Это его последнее Рождество. Вот что втолковывает Джимми Персик Солу Скеки. «Ведь это, черт его дери, последнее мое Рождество за стенами тюряги», — говорит он. Он звонит из одного телефона автомата на другой, чтобы не радовать ФБРовцев. «Пришпилили они меня, Сол, намертво. Припаяют срок от тридцатника до пожизненного, поэтому хренову акту Рокфеллера. К тому времени, пока я снова получу девку, мне, может, вообще уже плевать будет на них, на всех. Но еще какие-то, — перебивает Персик, — это мой праздник. И я желаю огромный стейк. Желаю войти в копа с красивой телкой под ручку и услышать песню Вика Дэймона, а потом желаю самую красивую задницу в мире и трахаться, пока у меня член не обдерется. Подумай, как это будет выглядеть, Джимми. Мой член? То, что ты притащишь на вечеринку 5 шлюх. Сол бесится. Когда же Джимми Персик уймется, перестанет думать только о траханье, если он вообще когда-нибудь перестанет? Парень — настоящий баламут. Ты надрываешься, яйца рвешь, чтобы урегулировать какое-то дело, а потом этот жирный тупой козел отчебучивает номер, вызывает 5 шлюх самолетом из дерьмовой Калифорнии. Ему только этого и не хватало. Пятерки девок в комнате, где им совсем незачем находиться. Пятерки ни в чем не повинных, хреновых посторонних. А что Джон про это думает? Джон думает, это моя вечеринка. Вот именно, мысленно добавляет Персик. Джон — чувак старой закалки. Джон классный. Не то что этот хренов старый зануда, который теперь стал их боссом. Джон был, как положено, благодарен, что я веду себя как настоящий мужчина и принимаю то, что мне грозит, не пытаясь организовать сделку с прокурором, чтобы скостить срок. Не называю никаких имен, а тем более его. Что думает Джон? Джон оплатит все расходы. Все, что пожелаешь, Джимми, все. Это твоя ночь за мой счет. А Джимми желает Спаркс Стейхаус, Копа и эту девчонку, Нору, самую красивую, самую сладкую из всех, какие у него были. Попка у нее, будто спелый персик. Он никак не мог выбросить ее из головы. Поставить ее на карачки и отодрать сзади, так, чтобы эти ее персики ходуном ходили —